Неуч, Василиск и фениксы – это как воплощение инь-янь. Фениксы бессмертны, убить их практически невозможно, но и атаковать они не могут. Воплощение света. Василиск, несмотря на все условия, не проклюнется до тех пор, пока где-то не заплачет феникс, но при этом яйца феникса зреют внутри самки Василиска. Только убив Василиска, можно получить яйцо феникса. Впервые слышу, пораженно смотрел Регулус на три яйца. Они были оранжевыми, с алыми подпалинами, каждая примерно как два куриных яйца в объеме. Держи в руках, лучше прижми ближе к телу, нельзя позволить им остыть. А когда фениксы проклюнутся, Мерлин его знает, их помещают в негаснущий огонь. Проклюнуться они могут лишь в ответ на зов мага, как фамильяр, и это мой кузен. Северус хлопотал над Василиском, как наседка. Фениксы не могут быть фамильярами в общепринятом смысле, хотя бы потому, что если хозяин умрет, феникс будет вполне себе жив, да и не подчиняются они своему магу, и магическая подпитка им не важна, это просто любопытные птички, которые чуть менее разумны, чем Василиски, но зато очень полезны и готовы быть рядом. Но если ему приспичит улететь, его не остановишь. А феникс Дамблдора? Птичке любопытен Дамблдор, что тут такого? На полу росла батарея бутылок и ящиков. Трое магов цедили яд, разбирали внутренние органы, чешую, кожу и даже когти. Младший Блэк брезгливо морщился и прижимал к себе яйца огненной любопытной птички. Кстати, а зачем нужно было убивать Василиска? Во-первых, чтобы еще какой придурок его потом не разбудил. Во-вторых, нам с Джимом нужны новые волшебные палочки. Глава 22. Палочки магистров. Первым неладное почувствовал Джеймс. Если он начинал использовать заклятия посложнее, у него появлялось странное ощущение, будто палочка начинает мелко подрагивать. Опасно так подрагивать. После подобное повторилось на уроке по трансфигурации. Главный инструмент мага будто дрожал от напряжения, не выдерживая поток силы. Это всерьез напугало Джеймса. Лишь недалекие фантазеры думают, что без палочки маг способен на большее, чем с ней. Но на деле все самые сильные, а главное, быстрые, заклинания практически невозможно воспроизвести без палочки. А трансфигурация и артефакторика требует тонкой работы. Что не так с палочками? Почти с претензией обратился он к другу. То ли палочка Сириуса изначально была мощнее, то ли подходила ему больше, но Блэк понял опасения друга на практике лишь спустя пару дней. Боясь выдать себя, друзья отправились к Оливандеру в одну из суббот, уже после закрытия магазина. Древнейшие и благородные прекрасно знали, как попасть на консультацию к артефактору и не засветиться перед министерством. «Дрожит?» – переспросил Гарри Оливандер. «Как будто вот-то треснет, да». «Пожалуй, да», — ответил Джеймс, любопытно. «Я уже и не думал, что мне придется столкнуться с чем-то подобным. Не думал, но надеялся. Вы встали на путь ученичества, то есть это так легко понять?» — скуксился Джеймс. «Палочки говорят за вас. Маг в течение жизни может и не менять палочку, а может и поменять. Просто потому, что она перестала ему подходить. Чаще всего замена происходит из-за поломки старой, но встречаются случаи, когда характер человека меняется столь кардинально, что палочка больше не подходит хозяину. Мы так сильно изменились, а бывает, продолжил мастер, что артефакт становится слаб. Иногда владельцы палочек с волосом единорога приходят и покупают палочку из того же дерева, только с пером феникса. Хотя это не ваш случай, а какой наш? Из стандартных ингредиентов не получить нужный вам артефакт. Дерево вымачивают в магических зельях, а в качестве сердцевины берут не один, а два или три ингредиента, так палочка получается мощнее. Иногда даже само тело палочки приходится делать из нескольких типов материала. Палочки магистров идеально подходят своим хозяевам. Они не просто выбирают хозяина, они создаются для них. То есть надо сменить палочку, да, на особую. И вы сможете их сделать? Смогу, но материалы добыть нужно все и заранее. Все? Мне нужно знать точное время вашего рождения, так я смогу сузить круг. Выдам вам список материалов, которые могут подойти для персональных артефактов. А потом, многочасовая процедура подбора каждого ингредиента. И вы можете сделать нам палочки? Напомнил вопрос Джеймс. Я всю свою карьеру мечтал создать хотя бы одну палочку магистра. А вы предлагаете мне сделать две? Конечно, я сделаю их. Позвольте. Их, как и в первый приход к Оливандеру, измерили со всех сторон. Вот только теперь все характеристики тщательно записывались, как и ответы на странные вопросы, любимый цвет, время суток, запах, цветок. Если в голову не приходит ответ, говорите «не знаю», советовал Оливандер. Всего в списке ингредиентов разной степени редкости около 2 миллионов наименований. Сердечная жила дракона – один из самых слабых ингредиентов. Пламенная чешуя саламандры белой, волос птицы сирен, пепел винной лозы атлана слезы феникса, яд василиска, но все это искать и проверять – слишком дорого и муторно. Зачем, если давно выяснено, что при расположении тех или иных планет во время вашего рождения – человек получает определенные черты, в том числе и магические таланты, и тогда можно будет сузить список до пары сотен, а то и пары десятков. Списки пришли с собой, ингредиенты редкие, очень редкие и те, что потенциально найти невозможно. Блэки и Поттеры пошуршали в закромах, повытаскивали разные редкости, обменялись некоторыми, но вот с ядом Василиска вышла загвоздка. Нужен был яд старого, не меньше пары сотен лет. Но при этом сам яд терял свои свойства при хранении больше 10 лет. А теперь Сириус скептически рассматривал маленького птенца Феникса, что проклюнулся специально для него. Птенец был совсем крохотным, беззащитным и, что самое обидное, в течение пары месяцев он действительно нуждался в магической подпитке, а еще в ласке и заботе. «Ну и чем я тебе так понравился?» Птенец жалко отряхнулся. «У меня же времени на тебя нет, и посадить тебя некуда. И как я вообще объясню, откуда достал Феникса, да еще и новорожденного, без пепла?» Птенец, словно крошечный котенок, потерся мягкой кожей, пока лишенный перьев, а большой палец заинтересовавшего его мага. Сириус горько вздохнул. «Не фамильяр, и если Блэк решит отдать птичку кому-нибудь, то никаких законов не нарушит. Все равно птица вполне может улететь через год-два. Это дамблдоровский фаукс предан хозяину, что вообще-то редкость. А так-то фениксы прилетают и улетают, когда захотят. Но как отдать это маленькое сморщенное тельце? Он ведь уже через 2 месяца станет красивой любопытной птицей, а Сириусу и самому любопытно, какого это иметь спутника. Давай так, 2 месяца сидишь тихо. Мне бы очень хотелось, чтобы о тебе и 2 яйцах пока никто не знал. Хорошо, маленькая птичка с памятью предков кивнула головкой. Еще одна особенность фениксов, они ведь бесполые. Мальчик-девочка, вопрос фантазии мага и поведения птицы. Скоро мне пришлют книгу «Как тебя кормить», на полотенце пока посиди. И феникс устроился в складках полотенца, зарывая поглубже тщедушное голое тельце. Пока он выглядел жалким, но забавным, эдакий маленький воробей с интеллектом. 2 остальных яйца передали в Black Manor с домовиком. «Так нечестно», — весело заметил Джеймс, лежа на кровати. «Почему у тебя есть феникс, а у меня нет? Могу одолжить. Думаю, этот воробышек не будет против». Воробышек возмущенно пискнул. «Да ты не переживай, мы все почти всегда вместе. А у Джима явно больше рвения ловить тебе мух, или чем ты там питаешься». Еще один уничижительный взгляд от птицы в сторону Сириуса. «Это ты выбирал?» Ткнув в него пальцем Блэк, «я бы был тебе рад полгода назад или через годик, но у меня и так времени в сутках не хватает». Птица пропищала что-то явно жизнеутверждающее. «Я так понимаю, это означает ем мало, много места не занимаю, в хозяйстве полезен?» Птенец кивнул. «Ну живи, только я бы не хотел, чтобы ты попался на глаза Дамблдору. Да у меня вообще нет желания объяснять кому-либо, откуда у меня новорожденный феникс. Поэтому давай ты будешь незаметным, пока перья не отрастут. Идет, ну и чудно. Приятно иметь дело с разумным существом». Птицу кормили специальным кормом, который можно было собрать самостоятельно. Но все же была небольшая фирма, которая этот корм производила. Сириус решил, что и этот малыш не будет против покупного корма. Уже к концу недели птичка была покрыта розоватым пушком и иногда каталась в кармане мантии Сириуса на школьный ужин или на прогулку. Блэк ворчал, спорил с птицей, которая пока не умеет передавать мысли, обзывал птенца то воробьем, то куренышем, но все же природная доброта в нем жила, и каждый вечер они с Ольгой шли гулять на улицу, неся в кармане птицу. Феникс с удовольствием кутался в пушистый шарф Ольги, у нее на руках вел себя как котенок и восхищенно рассматривал снежный пейзаж вокруг замка, а Сириус наблюдал за девушкой. Птенец, нелепый, валом пуху, сидел у нее на ладонях, прикрывал глаза от удовольствия, когда девушка проводила пальчиком по нежному пушку, мог бы, мурлыкал. Ольга улыбалась, словно увидела настоящее чудо. Впрочем, чудо и есть. Фениксы рождаются редко, живут с людьми еще реже. А уж таких, молодых, любопытных, игривых, мир не видел, наверное, лет 500. Насколько знал Сириус, Фаукс решил стать спутником Дамблдора далеко не яйцом. Дед говорил, что Дамблдор вернулся со взрослой птицей лет 20 назад, привез ее из Европы. И с тех пор птица особо и не менялась, да и характер. Молодые любопытны, повсюду суют свой нос, совсем не против человеческих прикосновений, обычно следуют за интересными людьми, а цикл их жизни особенно длинный, новорожденный птенец сгорит лишь через года два, а то и три. Поэтому Сириусу достался крайне непоседливый спутник. Это все же разумное существо, согласившееся быть рядом с магом по каким-то своим резонам. Оно будет с удовольствием защищать хозяина, но вот выполнять его поручения придется уговаривать. Получил в спутнике Феникса вовсе не то же самое, что открыл фонтан драгоценных целительных слез. Перья из хвоста отдает лишь сам, носить на себе посторонних не будет, зато с удовольствием послушает все разговоры. В книге написано, что даже советы может дать. Сириус пока не понял, как именно строится связь Феникса и человека, но птицы не умели говорить и думать словами, как Василиски. Видимо, какие-то образы. Пух начал превращаться в перья как раз к отъезду на каникулы. Да и сама птичка порядком подросла. Теперь в кармане мантии он заметно выпирал, и поэтому в поезде поедет в сумочке Ольги. Утро 21 декабря было сумрачным и неприветливым. Сириус уже привычно не выспался, до 4 утра читая книгу про укрепление защиты домов посредством магии крови. А вот проснулся он внезапно. Что-то словно ворвалось в его сон с требованием немедленно проснуться. На подушке сидел самодовольный куриныш. И Сириус, повинуясь порыву, посмотрел на птицу. Тот выглядел весьма самодовольным. «Это ты». Тут же возникло ощущение правильности вывода. По всей видимости, общение с Фениксом будет похоже на ощущение интуиции, только очень громкой интуиции. Тут перед глазами Сириуса вспыхнул пейзаж за окном и зябкое ощущение. «Да ты забавный». Сириус теперь сам погладил птицу по голове, отчего Феникс заклокотал что-то довольное. «Сири, что такое?» Из ванной вышел Римус. Феникс научился общаться. «Представляешь, даже визуальные образы передает. Интересно. Смотрю, этим он смирил тебя со своей персоной, да я давно смирился. Только беспокоит потенциальное повышенное внимание. У меня его и так много». На каникулы ехали в поезде. Под непонимающими взглядами школьников, слизеринцы с гриффиндорцами занимали купе, где тут же принялись что-то бурно обсуждать, бросая недовольные взгляды на всех, кто неосторожно заглядывал в купе. А коридоры патрулировали две старосты, гриффиндорская и слизеринская. Что говорит Лу насчет помолвки? Интересовалась нарцисса. С переездом в Мэннер она практически перестала общаться со своей свитой, предпочитая им общество Софи, Лили и Ольги. Они с Дареей, кажется, получают взаимное удовольствие от постоянного переноса этой знаменательной даты. Цисса хихикнула. Из старшего поколения эти двое ладили лучше всех, но часто их общение сводилось к обоюдным подколкам и шуткам. Теперь они получили потрясающую возможность вести военные действия. Помолвка их детей должна быть потрясающей. И в чем причина спора? Дарья настаивает на балу в честь Вальпугиевой ночи, и я с ней согласна больше, чем с мамой, потому что Лу хочет объявить о помолвке на первом осеннем приеме. Время от времени им в голову приходит гениальная мысль подать объявление в газету летом, чтобы все сходили с ума от недостатка подробностей до осени, но каждый раз в итоге отказываются от этой идеи. Лили называла Лукрецию то мамой, то по имени. Возникала небольшая путаница, но близкие уже привыкли. А они в курсе, что Джим уже решил праздновать свадьбу этим летом. Они сделали вид, что не поверили ему. Цисси расхохоталась, а Лили лишь мягко улыбнулась. «И что, вам позволит пожениться этим летом?» «Не знаю». Джим, Сириус и Ольга решили сдавать экзамены экстерном. Эти трое смогут. Арем, как же он без своих друзей? Арем считает, что он вполне может себе позволить такую роскошь, как школа, ответила Лили. А ты, я не знаю. Если Джим сдаст, то вряд ли кто сможет переубедить его устраивать свадьбу этим летом. Тогда я бы хотела перевестись на домашнее обучение. А если нет, то я тоже могу себе позволить такую роскошь, как школа. Девушки опять рассмеялись. Это было известной шуткой, берущей свое начало в искреннем возмущении Сириуса. Обязанности лорда, ученичество, куча книг, которые Блэк раскидывал во всех местах, все это отнимало так много времени, что он иногда забывал поспать. Джиму было ненамного легче, но у него хотя бы обязанностей лорда не было, а тут еще он мог забыть написать сочинение по теме, которую и так мог рассказать с закрытыми глазами, о чем частенько несдержанно и говорил преподавателю, и каждый раз ожидаемо получал отработки. «Минус 2 часа времени. Школа – непозволительная роскошь», – сказал он тогда Джиму. «Я давно могу сдать многие предметы, но вынужден плестись со всеми по одобренной министерством программе, а у меня времени нет. А если и есть, то я лучше хохочары на дверную ручку наложу, чем буду механически переписывать историю создания какого-то ненужного заклинания. Скажем так, не все предметы мы можем сдать сейчас», — осторожно влез Джеймс. «А какие не можем? Защиту, не смеши меня, или трансфигурацию? И защиту, и трансфигурацию. На защите никто не попросит тебя размазать экзаменатора тонким слоем по стеночке. Там попросит продемонстрировать заклинания, которыми мы сроду не пользовались. То же самое с остальными предметами. Вот, еще один резон поскорее линять отсюда. Мы изучаем такие заклинания, которые по силам всем и при этом дают основные навыки. Но нам-то с тобой они не нужны. А если понадобится, то прекрасно выучим и сами. Но сдать жаба сейчас мы не сможем», — поставил точку в разговоре Джим. «Но можем подготовиться, если тебе не жалко потратить остальную часть учебного года на изучение школьной программы. А зачем нам жаба?» — просиял Сириус. «Можем просто бросить, все равно на работу времени не будет, дела семьи и все такое». «Нет», — строго проговорил Джеймс, — «мы получим эти оценки, потому что я не хочу изучать школьную программу лет в 60, когда наши дети отберут у нас заботы о семье и мы решим устроиться в министерство». Лили здраво оценивала свои силы. Ей не хватит упрямства, силы воли, а главное, просто сил, чтобы изучить за полгода программу 7-го курса. Конечно, события последних месяцев так все перевернули, что девушка, как и ее друзья, как-то внезапно повзрослела, и теперь школа не казалась ей центром мира. Жизнь за ее пределами была гораздо интереснее, но она вполне могла остаться в школе, ведь Марлин и Касси точно не будут пробовать сдавать экзамены. А есть еще Римус и Цисси. Лили хотела бы добавить и Северус, но понимала, что ее прежние дружеские отношения навсегда канули в лету. Изменилась она, став Пруэтт. Она ведь не просто стала частью рода, вместе с защитой и силой пришло много всего. Вот поджигать взглядом, например, маглорожденные не имеют столь ярко выраженных талантов, а еще у нее незаметно менялся характер, свободнее, смелее, наглее и задиристее. Да и как не стать, когда приезжаешь на выходные в свой новый дом, а два шебутных кузена всячески веселят и подкалывают, или когда забираешь маленького проказника Колиба от МакГонагалл, по дороге пытаясь отчитать его за шалости, а он в ответ обнимает и радостно говорит: «Старшая сестра, это классно». Лили, как и многие маглорожденные ведьмы, с каждым годом все больше отдалялась от своей настоящей, родной семьи. Им тяжело понять ее, а ей их. Рассказы о школе, словно рассказы о другом мире, приходится даже слова подбирать, ведь большинство им попросту непонятны. И сестра, которая всячески показывает свою нелюбовь. Нет, Лили по-прежнему любила своих родителей и сестру, но это было мучительно. Мучительно видеть, как их пути расходятся, как они все больше не понимают друг друга. С Пруэттами было проще. Это был мир, в котором Лили живет, и это был их мир. И попав в него полностью, девушка не могла остаться прежней. Как и Северус, из нелюдимого полукровки превратившись в одного из Блэк. Наверное, семьи ему всегда не хватало, он тоже стал другим. И с каждым днем менялся все сильнее, становился увереннее. Как сказала Нарцисса, в Северуса все больше проникает дух Блэков. Теперь они были другими. Где те дети, что дружили в детстве? Где те двое, что еще год назад вместе учили зелья? Кроме того, Нарцисса сказала ей, что Северус в нее влюблен. А увидев недоверчивое выражение лица подруги, долго смеялась. Да и коты. Поэтому теперь и самой Лили было неуютно, как вести себя с человеком, который хочет от тебя не просто дружбы. А она ведь его обнимала, практически на шее висела и просила подсадить, когда мамин кот на дерево залез. Понятно, почему Джеймс ревновал. Похоже, в отношении чувств Северуса была слепа лишь сама Лили, и теперь не знала, куда себя деть, особенно когда все так хорошо с Джеймсом. Иногда ей было стыдно за свое счастье, потому что она была настолько счастлива, что вообще ничто не могло огорчить ее надолго. Новости из-за стен школы пугали ее, заставляли замирать и лихорадочно думать о страшном и жестоком мире. Но через секунду ее нежно обнимал Джеймс, или они с Сириусом начинали дразнить друг друга, кидаться предметами без использования палочки, рассказывать забавные случаи из прошлого, или Калиб, ее маленький солнечный братик, подкрадывался к ней с просящими глазами и очередной домашней работой, и ее вновь наполняло ощущение счастья. Лили всегда была чувствительна к чужому настроению, и она чувствовала, что люди вокруг нее вовсе не так беспечны. Вот Сириус вечно напряжен, словно готовясь к атаке в любую минуту, а Джеймс собран и даже немного взвинчен, потому что чувствует Сириуса, а никакой атаки все еще нет. Сесси вот то грустит, то напротив, безудержно веселится. У Софи в голове творится что-то явно термоядерное, ведь она вечно напряжена. Марлин язвит и веселится, она наконец-то нашла себе идеального друга в лице Касси. Римус спокоен и собран, а вот Оля волновалась, и боялась, и о чем-то переживала, и чем-то была огорчена. При условии, что весь этот водоворот чувств сменил ее прежнее счастье с оттенком горечи, Лили больше всего волновалась за подругу. Еще совсем недавно лишь в ее обществе она не чувствовала мук совести от своего беспричинного счастья. Ольга тоже была счастлива. Иногда в ней проскальзывало что-то печальное, но оно пропадало, словно девушка старательно гонит эти чувства прочь. Но не теперь. Глава 23. Приближающиеся праздники. Блэк Мэннер сиял чистотой, носились домовики, наводился последний блеск. А в центре холла стоял недовольный Арктурус, и смотрел он только на внука. Они вошли в холл вшестером, Сириус привез с собой Римуса, а Андромеда с Нарциссой решили не заезжать домой даже приличия ради, для Кассиопеи и Ольги Мэннер и вовсе был основным местом жительства. «Что?» – недовольно спросил Сириус, передавая свои чемоданы домовикам. «Что творится в этом доме? Что это за гирлянды? Колокольчики? А елки-то тебе чем помешали? У нас Рождество, нормальное. Магловское, которое праздник, а не Йоль с обязанностями и традициями. Поэтому дом украшают к Рождеству, и гостей будет много. А библиотеку-то зачем? Чтобы ты, дедуль, весело ответила Андромеда, не смог укрыться от новогоднего настроения. Старший из Блэков гневно буравил своих внуков фирменным взглядом, который на них не работал. Сириус, они у тебя окончательно разболтались. Вынес он свой вердикт. Они у меня осмелели и начали нормально жить, парировал Сириус. А то ходили по струнке, аж противно было. Где Дипси? Главный домовик тут же появился перед Сириусом. Комнаты для гостей готовы, а для Йоля все подготовили, и лорд, подхватив деда под руку, ушел вверх по лестнице, подмигнув на прощание Римусу. Тот лишь устало покачал головой. Он уже и сам мечтал, чтобы Сириус с Джеймсом закончили школу, и этот бешеный круговорот, начавшийся 1 сентября, наконец-то закончился. Римус мечтал банально выспаться, и желательно неделю подряд, а не работать по ночам ушами для Блэка. Тот, как оказалось, особенно хорошо думал вслух. Желательно, чтобы ему еще и вопросы наводящие задавали. А Римус, несмотря на свою внешнюю флегматичность и желание передохнуть от груды событий, все же был невероятно любопытен и просто физически не мог заснуть, если видел желание Сириуса поговорить. Ольга отнесла нахохлившегося феникса в библиотеку. Там, возле двух кресел, уже установили насест для птицы. Как, впрочем, и в спальне Сириуса. «Ты теперь будешь здесь жить», — говорила она алой птице. «Здесь по вечерам людно, а Сириус любит разговаривать с дедом. Тебе понравится». Феникс с видом ревизора прошелся по жердочке, спрыгнул вниз, на чашу для пепла, ведь насест был приобретен на вырост, и недовольно закликотал. «Дай угадаю». «Ты здесь замерзнешь?» – улыбнулась Ольга. Феникс согласно закивал. Ольга позвала домовика и отдала все еще безымянному Фениксу один из своих многочисленных вязаных шарфов. Феникс сразу же устроился в шерстяном гнезде и прикрыл веки, собрался спать. Кто бы мог подумать, что эти вообще-то весьма величественные птицы в первый год своей жизни походят то ли на милых котят, то ли на добродушных щенков, то ли вообще на мультяшных персонажей. От библиотеки до крыльев девиц было идти минуты две. По меркам этого дома-замка комнаты находились в непозволительной близости от общедоступных помещений. Поэтому у Ольги было время пройтись без привычной маски. Ведь ей было горько, а еще страшно. Их с Сириусом свадьба раз и навсегда связала их судьбы. Даже ее имя магическим образом заменилось на всех официальных бумагах. Но, когда она шла тогда к Сириусу, она надеялась, что они станут ближе, что они будут вместе, а все стало только хуже. Он избегал ее. Со дня их внезапной свадьбы он ни разу не поцеловал ее. Все их личное общение сводилось к прогулкам с Фениксом, но Оля настолько боялась оборвать эти встречи, что не задавала вопросов, только старалась не расплакаться от страха. Страха, что она что-то сделала не так, вот только у Оли не было никаких мыслей о том, где она допустила ошибку. Да и ошибку ли, но вот жила она по-прежнему в своей синей комнате, и даже не знала, кому можно пожаловаться на жизнь, да и на что жаловаться, что ее муж, проведя с ней ночь, теперь старательно ее избегает. Вот и оставалось Ольге возиться с Фениксом и учиться. «Оль, в комнату влетела Касси, я тут подумала, а я могу Марлин пригласить на Рождество, я такая необязательная, забыла ей предложить и забыла у Сириуса спросить, а сейчас узнала, что к нам на эти праздники половина Англии в гости приезжает и подумала, я спрошу у Сириуса», поспешно ответила Оля, хотя только и успела сменить уличную теплую одежду на домашнюю, и сбежала из комнаты до того, как сама передумает. Все настолько измотало ее, что она была готова уже хоть на какой-то ответ, пусть этот ответ и будет ей неприятен. Поэтому она шла по коридорам особняка настолько быстро, насколько вообще позволяли приличия. Сириус тоже должен быть в своей комнате, даже ему нужно переодеться, и она не ошиблась. Он, видимо, только сел за стол, потому что бумаги на его столе лежали одной высокой стопкой, а Сириусу требовался размах, чтобы закончить дела, да и самопишущего пера пока не было видно. «Оля, что-то случилось?» Всего на мгновение Оля подумала, что сначала нужно спросить про Марлин, но вмиг откинула эту мысль, тогда она точно не спросит то, что ее волнует. «Ты меня избегаешь. Что я сделала не так?» «Сделала не так?» «Сказать, что Сириус удивился, значит ничего не сказать. Ты даже...» И девушка растеряла свою хваленую смелость, потому что попросту не знала, что сказать. «Не говоришь со мной. Даже в одной комнате не остаешься». Сириус лишь опустил взгляд и вздохнул. Он не знал, как объяснить ей, что просто боится ей навредить, и так много натворил, а она еще ребенок, а тут он, взрослый неотесанный мужлан, пусть и выглядит максимум на 20, но Оля, всегда решительная и предпочитающая действия разговорам, уже пересекла комнату и, нарушив все правила приличия, села к нему на колени, и сама потянулась к губам, и он ответил на поцелуй. Прижал ее ближе к себе, обнимая за талию и положив ладонь на затылок, а уже через минуту он как-то внезапно поднял Олю, выставил прямо за дверь своей комнаты и жестко сказал: «Уходи». Дверь захлопнулась прямо перед ее носом, и с минуту Ольга стояла в ступоре перед нею, время словно остановилось, она и не заметила, сколько она так простояла, смотря на закрытую дверь и не видя ее перед собой, а потом слезы сами потекли по щекам, да что там слезы. Это была настоящая истерика, которую девушка не могла и не хотела сдерживать. Она рванула обратно по коридору, стремясь скрыться где-нибудь в тихом месте, но кому-то было угодно, чтобы именно в этот момент дверь мрачного коридора открыла Андромеда. Вместе с ней шел Тед Тонкс, и именно на спокойного Хаффлпаффа налетела Оля, из-за слез не видящая вообще ничего. «Оля, что случилось?» В голосе Андромеды проскальзывал ужас, она и не представляла, что могло так огорчить такую, как Оля. Девушка лишь помотала головой и попыталась вырваться, но Тед лишь выглядел слабым. Он крепко прижал ее к себе, не давая вырваться. «Это Сириус», — мигом разъярилась Меди и направилась прямиком к его двери, в которую забарабанила со стервенением. «Выходи». Прошло еще около минуты, прежде чем Сириус открыл ей дверь. Оля, все еще стремящиеся сбежать прочь отсюда, не могла не посмотреть на него. Сквозь слезы мир казался чересчур расплывчатым, но Блэк выглядел каким-то уж слишком растрепанным. «Ау!» – неожиданно произнесла Меди и тут же начала командовать. «Тед, отведи Олю, пожалуйста, в розовую гостиную, Рудди». Последнее она уже проорала и тут же появился домовик. «Проводи их в розовую гостиную и принеси миссис Блэк чаю, крепкого и сладкого. А ты», – Меди начала что-то выговаривать Сириусу, но Ольга это уже не услышала, потому что дверь полутемного коридора закрылась за ней и Тедом, который вел ее, обнимая за плечи. Розовая гостиная была одной из многих маленьких уютных комнат. Этот дом был слишком большой для одной семьи, а еще на каждом этаже было по несколько таких вот комнат, гостиных, которыми никто и не пользовался. Светлая комната в бело-розовых тонах была уставлена довольно лаконичной, даже строгой мебелью, что заметно принижало градус ее девочковости. Тед усадил Ольгу на кресло у окна и достал из кармана носовой платок, вполне обычный платок, а не трансфигурированный из чего попало. Ольга, отчаянно хлюпая носом, приняла его и попыталась привести себя в порядок. И что случилось? Ничего. Когда случается ничего, люди бегают по коридору в слезах. Вряд ли. Открою тебе страшную тайну. Я учусь на доктора сразу в двух местах, в Святом Мунго и обычном Магловском институте. И знаешь, врачи почти как священники. Нам можно рассказать все, а мы никому не расскажем. Я не знаю, кто такие священники, ответила Оля. Просто люди, которые готовы выслушать и сохранить услышанное в секрете. Что случилось? Он. Сейчас ты скажешь, избегает. Это весьма обычная фраза для таких случаев. Да, и ты думаешь, что он избегает тебя потому что, не знаю, наверное, я что-то не так сделала или что-то не сделала, или больше ему не нужна. На этом моменте Ольга снова разревелась, громко всхлипывая и закрывая платком практически все лицо, благо размер позволял. Знаешь, а я могу тебе сказать, что ты сделала. Что? Она удивленно посмотрела на Тида. Если такая красивая девушка вылетает из комнаты более взрослого, а главное, крайне напряженного парня, а потом он появляется босиком, с не до конца просохшими волосами и косо надетой рубашке, то ответ только один. Думаю, ты и сама знаешь его. Оля морщилась и смотрела на Тида. У него было доброе лицо, с ямочками на щеках и курносым носом, а серо-зеленые глаза смотрели на Олю с добротой и совсем чуть-чуть, с усмешкой. Не знаю, честно призналась она. Андромеда говорила мне, что Сириус считает себя неправым, что столь рано сделал тебя своей женой. Он. Вы оба слишком много думаете и ищете проблему только в себе. Это даже забавно. Нет, он ни в кого не влюбился. И жалеет лишь о том, что его жене всего 15 лет и девушки в твоем возрасте ходят на вечеринки, гоняют женихов и учатся водить машину. Тогда почему он меня избегает? Вероятно, потому, что ты его привлекаешь в весьма определенном плане, а он считает тебя слишком юной, а себя, слишком несдержанным, усмехнулся Тед. То есть он, но ведь мы уже, тут Оля запнулась и покраснела, а Тед уже не скрываясь расхохотался. И видимо, в своих опасениях он все же несколько прав. Нет, вскрикнула Оля, а потом опять зажала рот ладошкой и покраснела. Выпей чаю, он протянул ей кружку, и сахара побольше положи, он нас счастливее делает. Но даже сахар не смог поднять настроение Оли. Она отказалась идти на обед и остаток вечера провела в комнате, уткнувшись носом в первую попавшуюся книгу. А на деле, жалела себя и лила горькие слезы. Но когда перед сном она вышла из ванной, на прикроватном столике стояла ваза с букетом снежных роз, цветов еще более редких и волшебных, чем ночные лилии. Это были цветы белого цвета, даже с оттенком в снежную голубизну, словно они немного замерзли. А стебли и листья этих цветов были непривычного зеленого цвета, они такие же белые, как и сами цветы, только кончики листьев были очерчены зеленым. Розы были холодными на ощупь, а над ними прямо в воздухе появлялись снежинки. От букета распространялся запах морозной свежести, густо смешанный с ароматом садовых роз. А вот сами цветы были скорее похожи на пионы. Розами они назывались исключительно из-за запаха. Около вазы лежала простая белая карточка. «Прости, я бесчувственное чудовище, но не могу иначе». Вполне в духе Сириуса. Максимально честно, самокритично и беспощадно. Вроде и извинился, но совсем не утешил. А виновник Ольгиных печалей привычно коротал вечера в библиотеке. «Так и знал, что ты здесь», — в комнату вошел Римус, улыбаясь своей привычной, словно виноватой улыбкой. «Ну да». «Все знают, где меня найти в этом доме. Тебе пора кабинет заводить», — Римус кивнул на гору бумаг. «У лорда кабинет примыкает к супружеской спальне. Эти комнаты еще не ремонтировали после того, как дед съехал. И что мешает тебе в них въехать? Спальня супружеская, а ты как раз женат. Уже даже светскую свадьбу назначил. Цесси вот сегодня мне все уши прожужжало, что 22-го придут портные. Не напоминай, это как-то связано с сегодняшним скандалом Андромеды?» Поинтересовался Римус, но Сириус словно опомнился. «Что ты стоишь? Садись, деда сегодня не будет». «Спасибо, я уже осведомлен об особом отношении Блэков к этому креслу. Я лучше на полу. Не хочу становиться твоим советником». И Римус обошел столик, сев у самого огня. Сириус, вздохнув, сел с ним рядом. Еще и забрал со стола бутылку и два стакана. «Выпьешь со мной? Ты очень много пьешь. Привычка. Привычка? Не поднимай брови. Это с тобой я спивался в своей прошлой жизни. Я спивался, и что же подтолкнуло меня пьянствовать с тобой?» Морщился Люпин. «Взаимное непонимание, которое привело нас к крайне неприятным последствиям. К каким же? Неужели мы сумели рассориться, предать друг друга или еще что? Не совсем мы перестали друг другу доверять. Точнее, мы никогда особо и не доверяли, но при этом старательно друг о друге заботились. Римус расхохотался, едва не подавившись предложенным напитком. И как же так, а почему бы и не рассказать? Мы с Джимом после школы мало тебе доверяли. Точнее, я. Джим добрее. Просто после школы мы все поступили в Аврорад, даже прошли начальное обучение, сдали первые экзамены и получили звание стажеров. Ух ты, вы все же оставили министерство целым, не такие уж мы разрушительные, улыбнулся Сириус. К тому же, ты был с нами. Но почему-то именно в этот момент откуда-то вышла правда о твоей проблеме, а ты не стал врать и тебя исключили. А мы с Джимом повозмущались, но остались. Это немного подозрительно, хотя и логично. Но вскоре Дамблдор предложил тебе что-то вроде работы. Ты ведь попал в самый эпицентр скандала. Джим вот даже пытался с этим бороться, но его связей было мало, и тебя никуда не брали на работу. Твой отец был еще жив, денег хватало, но ведь счета не бесконечны, а ваша семья особо и не экономила. А заняться тебе хотелось хоть чем-то. И что же мне предложил директор? Следить за оборотнями. Вступить в стаю? Я? Ну да, оборотень из тебя, откровенно говоря, так себе. Да вообще никакой. Но ты согласился. Уж не знаю, как ты там выживал, но появлялся у Джима редко, говорил и того меньше. А в Ордене появился предатель. Тех же Маккинтонов нашли, несмотря на особые заклятия. Или вот братьев Пруэттов выследили вне поместья, тоже редкость. Мы подозревали кого-то из молодых, но выяснить и доказать не было возможности. И я думал, что это ты. Подожди, Орден, Орден Феникса, организация Дамблдора для борьбы с Волдемортом и Пожирателями. Мы все, включая Лили, были ее членами. И ты подумал, что это я передаю информацию. Согласись, ты был подозрителен. На собрание Ордена приходишь всегда, а вот посидеть в гостях у Джима, почти никогда. К слову, ты подозревал меня. Я тогда общался с нарциссой с ее тенью. Она ведь вышла там, в том мире, за Малфоя, и хотела уйти от него, но одновременно боялась этого. А почему не ушла? Малфой заделал ей ребенка. Для нарциссы ребенок – самое главное в жизни. В общем, из-за общения с женой пожирателя, к тому же моей родственницей, от которой я, якобы, отказался, казалось тебе подозрительным. А еще я, ну тот еще кобель, особенно в то время. Причем вообще не смотрел, где, с кем. А дамочки из высшего общества по-прежнему охотились за моей фамилией. И в Ордене я дежурил чаще, чем кто бы то ни был. У Джима семья ведь, а ты вечно на заданиях. А я одинокий, вредный и ищущий адреналина. Если кратко, то в своем худшем настроении, ну да. И когда настало время выбирать хранителя для Поттеров, я отговорил Джеймса от твоей кандидатуры. А когда вину скинули на меня, то ты в это поверил. Потом все открылось, мы вроде как раскаялись и поняли, что были неправы, но, сколько мы нормально не общались, долго. Я обижался за то, что не проверил, ты, что не верил, а потом напились, сильно, и пили почти каждый вечер в течение пары месяцев, да и потом вдвоем мы все чаще пили. Разница лишь в том, что ты пытался жить дальше, а я просто спивался, и сейчас тоже решил спиться, немного забыться, отрешиться от проблем. Я так понимаю, проблема голубоглазая имеет золотую косу ниже колен, все-то вы вечно знаете. Сири, у меня ведь нюх оборотня, помнишь? Да вроде да. И я тебе не раз говорил, что у человека даже настроения пахнут особенно. Ты это к чему? К тому, что от тебя за версту несет похотью. Вот только хочется тебе не абстрактно кого-то, а определенную девушку. О, Мерлин, ну может хватит об этом? Мне уже меди поковырялась в голове чайной ложечкой. С чего хватит? Ты бы ее спросил, от нее, знаешь ли, запах идет вполне похожий. Как ты сам бы сказал еще год назад, при одном твоем виде она готова на все. Я такое говорил, поморщился Сириус. Ага, кошмар. Какой-то я бестактный был и самоуверенный, и не сильно изменился с тех пор, но ей 15, Рем. И что, когда тебе это мешало? Вообще-то в моей черепушке живет взрослый человек, который явно забыл две вещи. Первое, маги взрослеют даже быстрее маглов. Второе, лет с 14 до 18 все только о сексе и думают. Все, включая Лили, которая каждую вторую фразу Джима понимает совсем не так, как ее произносит наш сахатый. Нет, нарцисса мечтает о свадьбе и белом платье. Это ты просто ее плохо знаешь. А при моем слухе я прекрасно знаю, О каких пошлостях наши дамы болтают в своей комнате? За завтраком к Блэкам присоединились еще двое. Это были мальчик и девочка 11 и 14 лет. Они несколько неуверенно шли за Сириусом, а едва они вошли в зал, как на них сошлись непонимающие взгляды. В основном потому, что девочка была невероятно похожа на уже покойную Кассиопею Блэк, жену Арктуруса. Это Элладра и Эдуард, они внуки Мариуса Блэка, и, в отличие от своего деда, они волшебники. Поэтому я решил пригласить родню на Йоль, а их отец, пораженно спросил Арк, у Мариуса точно был сын, он, волшебник, нет, наш папа не может колдовать, ответила Элладра, а мама тоже сквиб. Они очень удивились, что мы оба получились магами. Папа, тоже сквиб, если вы имеете в виду, может ли он видеть магию, то, да. Томас Блэк, перехватил слово Сириус, согласился, что его детям будет лучше, если мы введем в род его семью, всех четверых. Думаю, они прекрасно устроятся в маленьком домике у моря, там всего 6 спален, а они хотят себе небольшой дом. А вы садитесь. Сириус занял место во главе стола, а дети поспешно шмыгнули в самый конец. Где ты их нашел? Пораженно спросил Арк. На свитке истинного древа рода Блэк. Очень познавательно. Знаешь ли, отражает всех, в ком есть хотя бы крупица блэковского звездного огня. Я решил, что грех разбрасываться двумя магами. А где они учились? В Дурмстранге. Томас послал их туда, чтобы избежать неловкости с истинными блэками. Глава 24. Йоль. Гости начали прибывать к закату. Никаких пышных платьев и смокингов, все в простой и удобной одежде, с корзинами, в которых вино, фрукты и овощи из теплицы погребов. Ольга принимала горы букетов, оказывается, их принято дарить хозяйке дома. Девушка подозревала, что этими цветами можно уставить весь этот огромный дом. Розы, лилии, орхидеи. Впрочем, Фабиан протянул ей букет полевых цветов, ромашки и васильки, да пару колосков незрелой пшеницы. Как ты их нашел в декабре? У каждого дома свои теплицы. Блэки выращивают редкие магические сорта, а у нас под стеклом настоящее поле с разнотравьем. Ответил ей Пруэтт. Он не врет, Лили подвинула кузена и крепко обняла подругу. Как тут у вас, справляетесь? Нарцисса умирает в экстазе, улыбнулась Ольга. Поэтому я только встречаю гостей. Да и что готовить, не светский прием же, зато интереснее. А где Сириус? Джим уже приехал и они пошли устраивать на лугу местный филиал весны. В смысле, празднуют ведь на улице. Они поднимают температуру места, чтобы мы могли ходить без шуб и курток. А так вообще можно? В России так часто делают, пожала плечами Ольга, с теми морозами вообще с октября по апрель из дома выходить не хочется. Тут в дом прибыла Вальбурга, Оля зябко поежилась, мать Сириуса относилась к ней странно, впрочем, как и к своему сыну. Поэтому Ольга ее откровенно побаивалась, а вот Орион уже спешил навстречу к леди. «Оля, ты как всегда превосходно выглядишь», ей протянули букет из настоящих пионов. «Какая красота!» вырвалась у нее. «Ой, спасибо за цветы и за комплимент!» Сириус сказал, что ты любишь пионы. «Надо же, запомнил!» Блэки на память не жалуются. Орион присмотрелся к погрустневшей девушке. «Красавица, ты что это такая печальная? Просто устала, наверное. Ну смотри, сегодня нельзя грустить, помнишь?» «Конечно, а вы уже можете на поляну проходить». Думаю, Сириус с Джеймсом уже закончили. Они действительно довольно быстро справились с этой задачей. Нужно было растопить снег, высушить почву и только потом накладывать что-то вроде полога, который давал тепло. По сути, это был некий источник тепла. В центре полусферы температура была где-то в районе 20 градусов, а чем дальше к краям, тем холоднее становилось. Словно подходишь к импровизированной печке, только эта печка пахнет поздней теплой осенью. Домовики начали таскать дрова на костры. Обычно семья ставила один костер в центре, но Блэки праздновали слишком большим составом, пришло много семей, поэтому решили разводить три костра, расположив в углах правильного треугольника, а вокруг трех больших костров разожгли 12 поменьше. Работали практически все, особенность праздников круглогодичного цикла. Никто не должен сидеть без дела. Разжигались костры, приносились из кладовок столы и лавки, грубая мебель накрывалась белоснежными скатертями, а на жесткие лавки бросали узкие перинки и подушки. На столах появлялась еда, хлеб, овощи, различные пирожки и булочки. Даже уличный воздух быстро наполнялся ароматом корицы, на столах стояли крупные свечи, составленные группами в центре венков из веток дуба. Магловские традиции ведь пошли от магических. Июль был чем-то неуловимо похож на описание кельтского праздника, но все равно другой. Не было никакой омелы, лишь повсюду ветки дуба, сплетенные в виде венков. Никакой нарядной елки, рождественских гимнов и песнопений. Зато общим являются костры, свечи, корица и колосья пшеницы. На Йоль положено надевать новую одежду и обувь, веселиться и строить оптимистичные планы. Чем оптимистичнее, тем лучше. Впрочем, сам праздник начинался лишь после заката, праздновали ведь самую долгую ночь в году. Разжигали три больших костра, привели большого быка. Альфард потратил много времени, чтобы разыскать настоящего, живого. И мужчины должны были убить это разгневанное существо. Почему нельзя обойтись без подобных церемоний? Поинтересовался Северус. Демонстрация силы и все такое, пожал плечами Альфард. На трех кострах жарили мясо, подогревали глинтвейн, люди собирались в группы и вновь расходились, смеялись и шутили. Ольгу подцепила под руку Лили, и теперь девушка вынуждена ходила за неуемной гриффиндоркой, которая, кажется, поставила себе цель не дать подруге заскучать. Поэтому Оля могла лишь бросать тоскливые взгляды в сторону Сириуса, пока тот о чем-то разговаривал с Карлусом и Орионом. «Прямо перед вашими каникулами», — говорил Карлус, — «Дамблдор собрал многие МММ условно светлые семьи, то есть меня, Уизли, Маккинтонов, Лонгботтомов. Только Пруэттов не было. Лорд уезжал из страны», — сощурился Сириус. Велся разговор об участившихся нападениях на маглорожденных и на те чистокровные семьи, которые отказывались сотрудничать с пожирателями. «Ты это и сам знаешь. И что решили? Пока не это главное. Если хочешь, я могу показать тебе воспоминания о вечере в Думасборе, но сразу скажу, что меня обеспокоило. Дамблдор сказал, что Волдеморт очень силен, намекал, что он в погоне за силой зашел так далеко, как уже давно никто не заходил. Мы с Джимом думали, что Волдеморт нашел один из запрещенных дневников. В смысле, когда мы с Джимом взялись за изучение путей магистра, Ремус нашел кое-что интересное. Звание магистра – это конечная цель тренировок, которые развивают и тело, и разум, и магические силы. Редкое сочетание. Сила магистров не только тяжело дается, она еще и способна свести с ума, увести не по тому пути. И были те, кто создавал другие дороги. Их называли запретными дневниками. У Ремуса даже где-то есть имена трех особо отличившихся создателей. И в чем же отличие? В путях достижения. Именно из-за всяких умельцев ученичество стало запретным. Магистр должен развиваться равномерно. Эти же делали упор именно на тренировку магических способностей, и тренировали их весьма специфически, и для того, чтобы стать магистром, необходимо также позаботиться о психической стабильности, и о том, что даже маг жизни не будет вечным ангелом в белом. В смысле, нам с Джимом предстоит найти кого-то, достойного смерти, это обязательно. А вот те, кто занимался по дневникам, выбирали множественное убийство, выжигая в себе сострадание, наверное, это и правда делает их сильнее в меньшие сроки. И ты хочешь сказать, что Волдеморт решил пойти этим путем? Мне так кажется. Иначе откуда у него такая магическая мощь? Такие сильные маги сами по себе рождаются очень редко и только в очень сильных семьях. А Волдеморт не из такой. Стоп, в разговор вступил ранее молчавший Орион. То есть ты знаешь, из какой семьи Волдеморт? Сириус вздохнул. Проговорился. Его настоящее имя Том Марвелла Риддл. Он учился на год позже мамы. Она о нем даже рассказывала, и тот милый молодой человек из ее рассказов, это нечто, что он с собой сделал, вот этого я не знаю, знаю лишь, что раньше его так звали, Риддл, не магическая фамилия, конечно, он полукровка, чей, пока не знаю, но если его фамилия не значится в твоей чистокровной базе данных, то колдуньей была его мать. Вернемся к Дамблдору, напомнил о себе Карлус. Каким бы путем ни воспользовался Волдеморт, итог в том, что даже старина Белый Маг не знает, как его уничтожить с минимальными потерями. Он так и сказал, война будет жестокой и сложной. Нужно чудо, чтобы его победить. Или хорошо продуманный план, задумчиво закончил Сириус. Джеймс говорил, что ты что-то знаешь о будущем. Сейчас его уже и не осталось, я слишком сильно все поменял. Но, Дамблдор ведь знает о наследстве Пивереллов. А кто не знает? Нет, я о том, что последнего мальчика в роду нельзя убить. Возможно, это было написано в одном учебнике о странных ритуалах, которые так до сих пор и не раскрыты. А заклятие по защите ребенка, оно ведь тоже существует. Жертва матери, да, конечно, дает весьма условную защиту, подает ребенку знак, что его обидчик близко, помогает с ним справиться, но с той же Авадой не справится. И написано это тоже в какой-нибудь книжке, доступной даже в школьной библиотеке, да что там писать, нужно лишь сильное желание матери и магический выброс побольше. Тогда все это можно было спланировать заранее. Что спланировать? Там, в будущем, ваш внук стал знаменем победы, каким-то образом младенец убил Волдеморта, а Джеймс погиб, да. И если прежний план уже не сработает, нужно подумать, как именно Дамблдор попытается все провернуть так, чтобы Джеймс и Лили снова ему доверяли. И начать придется с нашей с Дарьей смерти. Защита дома на костях весьма условна, не так ли? Да, мы просто не говорим, где он находится, потому что защита не действует без Пиверелла. Может, погостите у нас? Сразу нашелся Орион. Поживете в Мэноре, там одно крыло почти полностью свободно. Это мило и Дарею я, скорее всего, действительно отправлю к вам погостить, но сам не могу покинуть свой дом. Попробую сам наложить защиту. Мы с Джимом, как только получим новые палочки, поработаем над защитой. Все трое обеспокоенно замолчали. Сириус думал о том, что именно знает Дамблдор. Почему смерть от отраженного проклятия сделала Волдеморта слабее? Ведь сделала. Он просто раньше этого не замечал. Он ведь участвовал в стычках на Первой войне, смертей было много, погибли многие чистокровные, а это были очень сильные маги, даже родовые поместья были разрушены. Карлуса и Дарею Волдеморт убил лично, разрушив защиту дома на костях всего минут за 10, а после войны никто уже не лез в родовые поместья, их защита стала нерушимой. Значит, просто маг стал слабее. Но почему? Размышления Сириус прервал недовольный голосок Нарциссы. Что за серьезные мины? Ну-ка веселее. Я хочу удачного года. И она вручила Сириусу тарелку с дымящимся мясом. Твоя порция. Самая почетная и все такое. И ты это, тост готовь. Да, действительно, словно опомнился Карлус. Мы как-то забыли, что сегодня нужно радоваться. И Сириус уже другим взглядом посмотрел на поляну за Блэк Мэнором. Арктурус о чем-то увлеченно спорил с лордом Розье, Лили с Ольгой весело смеялись над братьями Пруэтт, а Калиб с Эдуардом уже вовсю носились между столов. Собралось несколько семей и все они веселились, насколько вообще возможно быть веселыми во время войны. Ситуация накалялась все больше, Сириусу даже начало казаться, что он и его семья живут в пузыре, который внешние события затрагивают мало, но из него можно спокойно выйти и самим внести немного хаоса в происходящее. Но то, что горе пока не коснулось никого близкого, не значило, что никто не волновался. Волдеморт не трогал Блэков потому, что они были чистокровным семейством, которое, вероятно, могло присягнуть и ему. А противоборствующая сила, а такая однозначно была, относилась к ним настороженно, ведь открытой поддержки Волдеморта тоже не было. Казалось, что Блэки замерли в шатком равновесии, всего одно движение и их припишут к одной из сторон. Вот только большинство присутствующих здесь знали, что в итоге будет третья сторона. Спать расходились, когда стало особенно темно, то самое время перед рассветом, самое темное за ночь. Пепел трех костров бережно собирали и уносили с собой. Сириус преподнесет его сегодня на алтарь Мэнора, а гости, когда выспится и вернуться домой. Огромный зал приветствовал его тишиной и прохладой. Руки Сириуса были заняты, в одной он нес кувшин с праздничным глинтвейном, в другой – чашку с пеплом, поэтому двери перед ним открывал его домовик. Общение с источником силы – вовсе не песнопения и молитвы. Магия предпочитает простые разговоры и любит честность. Поэтому Сириус осторожно примостил дары на краю алтаря и сам сел рядом, свесив ноги с высокого камня. Малопочтительно, но эти стены терпели и большие непотребства. Итак, начал Сириус традиционное оглашение планов. В этом году я планирую закончить школу, потому что времени нет. Завершить первую ступень ученичества, потому что время появится. Женить Андромеду, чтобы не сбежала. Ввести в род своих дальних родственников, а то совсем уже заелись Блэки, сильными магами разбрасываться. Еще, эх, а нельзя ограничиваться полугодом, или придумывать планы по ходу. Нет, мне еще нужно Феникса вырастить. О, еще скоро приедет этот Леонард, ему нужна помощь в создании собственного рода. А в твоих планах меня нет? У дверей зала стояла Оля, небрежно облокотившись на косяк. Закрой дверь, пожалуйста. Если ты надеешься, что я ее закрою из коридора, то зря. Девушка вошла в зал и захлопнула за собой тяжелую дверь. Почему не спишь? Планирую стребовать с мужа исполнения супружеского долга. Сириус от внезапности ответа аж подавился. Неожиданно. Девушка пожала плечами и тоже подошла к алтарю. Даже села на него. Ты опять изменилась. В смысле, ты теперь похожа на ту девушку, что приехала из России, улыбнулся Сириус. Значит, так я веду себя, когда уверена в своих действиях. А ты теперь уверена? Да. Бессонные ночи помогают разобраться в себе и своих планах. И какие твои? Сегодня самое время рассказать их. Знаешь, маглы в России строят планы каждый Новый год. У нас ведь не празднуют католическое Рождество, мы отмечаем Новый год. Очень похоже на традицию магического Йоля, не так ли? Думаю, маглы во многих странах строят планы на Новый год. Я хочу просто быть с тобой. Опять совершенно внезапно сменила тему Оля. Вот так, вполне неамбициозно. Но ведь у каждого свои мечты. Что уж тут поделать, я всегда в итоге хотела этого, большой дом, большую семью, помогать мужу в его делах и самой заниматься не знаю, чем-нибудь необременительным. Наверное, если Касси перевезет бизнес своей мамы в Англию, то я буду придумывать дизайн упаковок для ее косметики. Можно будет закончить какой-нибудь магловский вуз и рекламе. У нас в России многие получают магловские дипломы по смежным профессиям, но вот рекламы у нас нет. Маглы у нас странно живут. В зале на какое-то время повисло молчание. Тишину вновь нарушила Оля. Хочу изучить все, что нужно знать леди, научиться себя защищать. Можно еще изучить ментальную медицину. Понять, что любишь ты. Знаю, что ты предпочитаешь магловский французский коньяк, из сладкого уважаешь только мороженое, не любишь тыквенный сок. На завтрак в доме всегда заказываешь омлет, а в Хогвартсе ешь глазунью с беконом. Любишь яйца, пьешь много кофе. При условии, что и так почти не спишь, видимо, нравится сам вкус. Ты вообще любишь французскую кухню? Да, да, но не всю. Зачем тебе это все? Мне интересно. Я никогда не спрашивала, только наблюдала сначала считала, неприлично. Потом, что если буду усердствовать, ты уйдешь. А сейчас поняла, что я все же чуть благороднее. Криво усмехнулся Сириус. Это я всегда знала. Просто поняла, что я уже лишила тебя выбора. Мы связаны, и связаны на всю жизнь. Бабушка говорила, что сила любви изменяется с прожитыми годами, а счастливый брак начинается сразу после того, как партнеры притерлись друг к другу. То есть в идеале, силы любви должно хватить, чтобы притереться, да, может, стоит начать, я знаю, что ты, но я люблю тебя, пожалуйста, позволь мне быть рядом, возраст это лишь цифра, мне всегда говорили, что я выгляжу и веду себя старше своих лет, мне тоже, но потребовалось умереть, чтобы понять, каким ребенком я был, а мне не потребуется. Глава 25. Леди Блэк. Конец декабря обещал быть насыщенным. Йоль, Рождество, Новый год. Обычно эти праздники наполняли декабрь ощущением чуда, но в этом году Ольга не чувствовала ничего похожего. Она просто механически жила, сдали из страха думая, что загадывать в эти дни, о чем просить высшие силы. Но 21 декабря она проснулась в чудесном настроении. Лучи солнца не попадали на кровать, но из окна на стену причудливым узором падали тени, солнце ярко светило через тюль. Солнце падало и на Сириуса, он уже сидел за своим столом, что-то тихо диктовал самопишущему перу, заглядывая в толстые книги. Возле него стояла большая глиняная кружка, от которой по комнате расходился знакомый аромат фирменного зелья люпинов. Все это, солнце за окном, раннее утро, Сириус за столом, наполняло Олю ощущением чуда. Хотелось петь и танцевать. «Доброе утро!» Сириус оторвался от книги. «Доброе!» Пауза в комнате была какой-то интимной и спокойной. Девушка не выдержала и рассмеялась, упав обратно на подушки огромной кровати. «Я с утра особенно смешон?» – спросил Сириус, вставая со своего места. «Просто очень хорошее настроение», – ответила Оля, рассматривая причудливую резьбу столбиков кровати. «Да, он сел на край кровати, то есть впереди у тебя крайне напряженный день, а у тебя настроение хорошее, конечно, есть такие дни, когда самые сложные дела кажутся легко выполнимыми». Несмотря на то, что Оля спала как раз по центру огромной кровати, Сириус как-то непозволительно быстро преодолел это огромное расстояние и лег на бок, рассматривая девушку. Оля же боролась с желанием прикрыться покрывалом, но ведь уже глупо чего-то стесняться, и именно в этот момент в комнату постучали. «Это не спальня, а проходной двор какой-то», — выругался Сириус, сам набрасывая на Олю покрывало. За дверью стоял Римус с совершенно спокойным выражением на лице. «Тебе пора собираться», — ровным голосом говорил Люпин, опираясь на дверной косяк, но не входя в комнату. «Тебе сегодня Северусу новую фамилию приписывать, не забыл? Сегодня, не значит сию секунду», — устало выдохнул Блэк. «Сегодня, значит с утра, а не вечером, когда ты соизволишь выползти из своей комнаты, и заведи уже себе кабинет». Ремус отлип от косяка и уже из-за спины бросил: «Если через 2 часа не соберешься, мы с Джимом и Севом будем ломать дверь». «Монро», закрывая дверь, позвал Сириус: «Принеси нам завтрак сюда, пожалуйста». Они завтракали за маленьким столиком у окна, все обилие яств, которые натаскали лорду домовики, с трудом вмещались на миниатюрной столешнице. Оля пила вкуснейший чай, Сириус ароматный кофе. Разговаривали о любимых книгах, и эта тема казалась Оле какой-то приклеенной. «К черту книги», заявила она, «давай лучше о делах». Сириус расхохотался, чуть не разлив кофе на себя. «Вот и поговорили на отвлеченные темы. Это я читать люблю, ты учиться любишь, и нет никакого толку строить из себя скучающих интеллектуалов. Мы оба предпочитаем действовать. Знаешь, для своих лет я совершил крайне мудрый поступок, женившись на тебе.